Тьерина. Я могла ожидать всего, чего угодно, но только не этого. Злой, как тысяча василисков в брачный период, принц стоял передо мной, сверкая глазами, и только что огнем не дышал. Правда, за огонь на территории Академии он уже получил недавно, а вот за такие выпады... «Доброе утро!» — сухо поздоровалась я, давая понять, что мне вообще-то не нравится, когда на меня рычат. «Потрудитесь, пожалуйста, сбавить тон, ваше высочество, и если у вас есть какие-то претензии к моему брату, вам лучше решать их между собой, а не со мной. Боюсь, что после такого твой брат не выживет». Вот вроде должно было звучать страшно, а прозвучало обреченно. Мне даже злиться на него расхотелось. «Дай угадаю. Брина?» — спросила я. «Ага. Садись, сварю тебе кофе». Судя по тому, как принц выглядел, кофе ему бы точно не помешал. Похоже, он не спал всю ночь, и я прекрасно понимала, почему. Сириан мне все уши прожужжал знакомством с родителями Брины. Настолько нервничал, что эта нервозность передалась и мне, но вечером он вернулся с таким выражением лица, что я поняла — влюбился. Попал окончательно и безоговорочно. Что с этим делать, я не представляла. Сириану не светило ничего, кроме особой почести фаворита. Но в конце концов я решила, что он мальчик взрослый, разберется сам. Принц сел, а точнее рухнул на диван, а я занялась кофе, чтобы спустя минуту услышать трубное «ур-ур-ур». Никому не дающийся в руки хамелекот, даже когда он кормился магией от Артуана, это было из разряда «дайте пожрать, но не трогайте». Сейчас терся о принцевы ноги и урчал. «Тебе котик не нужен?» — живо подсуетилась я. «Принц, конечно, не из Алузии, но тоже сильный дракон». «Котик Грошика? Нет, спасибо». «А почему? Ты вроде как ему понравился». Договорить я не успела, потому что кот разинул пасть, и если бы Фабиан не успел вскинуть ноги, то со всей дури вцепился бы в них когтями и зубами. «Вот поэтому», — прокомментировал Фабиан. Кот, недовольный тем, что обошлось без крови, резво метнулся обратно в переноску и оттуда зашипел, как будто это мы на него напали. «С ним только Грошик и ладил», — сообщил мне принц, когда я поставила перед ним поднос, на котором дымился кофе и благоухало ароматное печенье. Остальных он ненавидит просто потому, что они есть. Типичный хамелекот. Я вздохнула. Характер у одуванчика и правда был какой-то совсем не одуванчиковый. Тем не менее, я прекрасно понимала, что кот переживает не лучшие времена. После того, как Грошик лишился магии, он просто не мог его у себя оставить. Кстати, о магии. Сегодня мне предстояло идти к врачу, и я даже немного волновалась по этому поводу. Хрум, хрум, хрум. Это принц закидывал в рот одну печеньку за другой, похоже, совершенно не чувствуя вкуса. Наверное, заедал стресс. А я бы и хотела его спросить о том, что произошло у них с Бриной, но даже не представляла, с какой стороны к этому подойти. В тот момент, когда я решила оставить все как есть, в приемную вошел Артуан. «Это что еще такое?» — взрычал драконом ректор, увидев кофейничавшего на диване принца. Окинул взглядом сначала его, потом меня, причем с таким видом, словно собирался уличить нас двоих в каком-то непотребстве. Я сделала его высочеству кофе перед занятиями. Вот зря я это сказала. «Кофе перед занятиями его высочество может найти в столовой, а еще он самовольно покидал территорию Академии на всю ночь. Ко мне в кабинет живо!» Ректор указал в сторону приоткрытой двери, и Фабиан поднялся, впрочем, захватив с собой кофе. «Отставить!» «То есть оставить кофе!» — рыкнул ректор. «Совсем распустились все!» И скрылся в кабинете раньше, чем я успела хоть слово вставить. Например, о том, что кофе уже готов, дайте принцу его допить, выливать, что ли, жалко же. Хотя, если уж говорить честно, жалко мне было принца, потому что он просто отставил чашку и угрюмо поплелся за ректором, не сказав ни слова. А спустя минут 10, также не сказав ни слова, прошел мимо меня и вышел из приемной. Я вздохнула и занялась текущими делами, а вечером поехала к врачу, чтобы узнать, что со мной, в общем-то, все в порядке, равно как и с Мисси. «Ваш уровень магии в норме, и в целом организм тоже», — сообщил мне врач. «Разве что с гормонами творится что-то странное. Вы не вступали в отношения с драконами?» «Небо упаси», — вырвалось у меня. «Мне только отношений с драконами еще не хватает для полного счастья. Хотя один конкретный дракон определенно не давал мне покоя, но это нормально. Он мой работодатель. Где вы видели наемного сотрудника, который равнодушен к своему боссу?» «В таком случае я назначу ряд дополнительных анализов. Это может быть просто ваш обычный женский гормональный сбой». Он произнес это так, как будто обычных мужских гормональных сбоев никогда не бывало. «А может, что-то еще?» — обеспокоилась я. «Это обычный женский гормональный сбой, я уверен». С таким диагнозом я вышла из клиники, и тут у меня неожиданно зазвонил банан. «Тиерина, где вы ходите?» — в своем обычном тоне вопросил ректор. «В свое нерабочее время, где хочу обычно. А что? Я приехал к вам домой, а вас нет, потому что я была у врача». «Стойте! Что значит «я приехал к вам домой»?»